«Враг в небе!» — раздался в воксе голос сержанта-разведчика Ноктиса, и долю секунду спустя капитан Секул услышал над головой вой двигателей. Впереди лежал обширный Волоцийский перевал, глубокое ущелье в Красных горах. Из наблюдательного пункта в люке командного домокла капитан видел, как у входа толпились беженцы, как направляющие их жрецы экклезиархии выкрикивали молитвы и призывали к спокойствию. Десятки тысяч людей рвались через ущелье к посадочным полям, откуда их смогут эвакуировать с мира, спасти от наступающих на города мятежников. Это были акалиты Министорума и фабрикаторы-механикус, клерки администратума, медики-хирурги и санитары, законописцы арбитров и стражи тюрем, адепты Тейкола, последнего города, оказавшегося на пути покорной маски. Вой услышали и люди, они поняли, что это значит. Капитан видел, как их охватывает паника. «В укрытие!» — закричал Секул в вокс. «Ноктис, ты — глаза отделения Ясона!» К ущелью приближался самолет, похожий на кинжал. С острия выдавалась кабина. Секул разглядел лицо пилота, безликую хромированную маску с единственным оком, когда истребитель нацелил нос на ущелье и открыл огонь из пушек на распростертых крыльях. По стенам ущелья прошла цепь взрывов по спирали, спускавшаяся к толпам гражданских. Тела взлетали в воздух, раздавались вопли, еле слышные сквозь вой двигателей, пронесшегося над головой истребителя. Секул спрыгнул внутрь. Домокл был модификацией БТР-носорог, где большую часть транспортного отсека отдали под усиленное коммуникационное оборудование, дабы имперские кулаки поддерживали связь, несмотря на помехи в горах. Тактический дисплей сообщил Секулу, что его отряд рассеялся в укрытиях. Скауты Ноктиса, опустошители Ясона и его собственное командное отделение залегли среди скал у подножья ущелья. «Это красный клык», — сказал Хамаскон. Технодесантник еле втиснулся в домокл, сложив вокруг тела серворуки. «Он разорвет людей в клочья!» «Ясон!» — приказал капитан. «Сбей его!» Звуки выстрелов приближались. Копье света пронзило домокл, вспыхнуло между Хамасконом и Секулом. Капитана отбросило назад. БТР взлетел на воздух, и ударная волна впечатала его затылком в задний люк. На миг Секул отключился. Он пришел в себя, когда Хамаскон вытаскивал его из обломков, таща за собой серворуками. Секул перекатился на ноги. Он мысленно провел боевой сбор, пересчитывая конечности и чувства. Не пострадал сильно, можно сражаться. Закончив обряд, капитан обратил внимание на свое отделение, выбежавшее из укрытия, чтобы спасти его. Это были самые близкие братья, те, с кем он сражался бок о бок с тех пор, как мог назвать себя имперским кулаком. По воину из каждого отделения, в котором служил Секул, теперь носили красные шлемы роты и были его почетной стражей. Брат Ахайкос втащил капитана в укрытие. «Он начинает очередной заход!» «Открыть огонь! Отвлекайте его от Ясона!» «Есть мой капитан!» — ответил Ахайкос. Он, как и шесть других братьев командного отделения, нацелил болтер в небо и выпустил очередь в серебристый кинжал, разворачивавшийся для обстрела ущелья. Секул видел, как сержант-разведчик Ноктис выглянул из укрытия, глядя на истребитель через магнокуляры. Солнце блеснуло в бионическом глазу Ясона, когда тот взял лаз-пушку у боевого брата. Сержант собирался выстрелить сам. Может, из высокомерия, а может, из-за простого знания, что он лучший стрелок в роте. Неважно, пока выстрел меток. Вновь смерть обрушилась с небес, выбивая осколки из стен ущелья. Гражданские бежали, в беспорядочной давке, мчась во все стороны разом, пытаясь найти несуществующий выход из ущелья. Умирали люди, разорванные выстрелами или затоптанные другими. Люди, за которых был ответственен Секул. Лаз-пушка выстрелила, алое копье отрезало крыло истребителя. Мгновение самолет сохранял курс, а затем накренился и вошел в штопор. Он врезался в склон ущелья и взорвался. Взмыли клубы черно-красного дыма, град осколков камня обрушился на паникующих людей. Грохот эхом разнесся по ущелью, сбивая снег с высочайших пиков. Он не будет один. Покорная маска правит небесами этого мира, но их хватает и на земле. Ноктис, братья мои, вперед и смотрите вверх. Секул побежал от обломков домокла к толпе. «Граждане, внемлите! Враг жаждет вашей смерти, но этому не бывать! Император с вами, ибо мы его руки, и мы избавим вас! Несите раненых и оставьте мертвых, слушайте жрецов и следуйте за нами через ущелье! Мы имперские кулаки, стоявшие на стенах Терры и бросавшие вызов врагу, и мы не подведем, клянусь вам!» Похоже, люди прислушались к словам капитана, или жрецы Министорума угомонили большую часть толпы. Давка утихла, люди вновь пошли по ущелью, перебираясь через груды изломанных тел и дымящиеся кратеры. Секул слышал плач, горестные крики тех, кто потерял близких и стоны раненых. Одних несли на плечах друзья, другие ползли или ковыляли, опираясь друг на друга. «Вижу их», — доложил Ноктис. Его отделение продвигалось по ущелью, карабкаясь по скалам на склонах. Сикул присмотрелся и увидел темные точки, легкую пехоту, опытную и бесстрашную, чувствовавшую себя как дома среди безжалостных гор, типичную для покорной маски. Они заразили это место и теперь вылезли из нор, чтобы пожрать идущих мимо слабаков. «Ноктис, держись и прижми их! Ясон, на позицию! Братья мои, за мной!» «Погоди!» — вновь заговорил Ноктис. «Северо-запад, второй пик, я вижу его!» Сикул посмотрел на северо-запад. Пик, похожий на расколотый зуб, вздымался над высокими суровыми горами. Древний катаклизм сокрушил вершину и оставил на склонах глубокие разломы. Там, среди разбитых опаленных скал, собрался шабаш. Знамена и плащи развивались на холодном ветру. Усиленное зрение космодесантника позволяло различить мельчайшие детали. Их было семеро, шесть были людьми, по крайней мере когда-то. К их раздутым, мутировавшим мускулам были прибиты пластины доспехов, выкованные в виде тонких свитков и похищенные из склепов. В руках были взяты из мавзолеев и гробниц клинки, щиты и копья, умершие тысячелетия назад империи, лица изодраны, кровоточащие глазницы, знаки веры воинов, вырвавших их по приказу седьмого. Ибо седьмым был вечный наставник, свет во тьме, владыка пламени счастья, капитан Кофран Вайгалот из детей императора. Плащ из застывшего пламени висел на плечах предателя и окружал его жарким маревом. Яркий отполированный пурпурный доспех космодесантника покрывали позолоченные пластинки с молитвами собственной мощи и красоте. Наплечник украшало птичье крыло, чьи перья были сделаны из жемчужины рубинов. Нагрудник покрывали изумруды, изображавшие планету, которую окружали 8 звезд. Лишь глазницы смотрели с безликого золотого шлема, а на лбу сверкала серебряная корона, украшенная разноцветными драгоценными камнями. Одна рука воина сжимала князя-совратителя, демона, заточенного в посох, взятый с остывающего тела губернатора Калкса из сектора Субдамнос. На другой висел щит, сделанный из Автарха и Сандриона, с мира ковчега Дальдранат. Автарх до сих пор был жив, и его лицо, натянутое на щит вместе с другими частями тела, плакало от боли. Сикул замер. Не подобает космодесантнику позволять шоку сбить его с мысли. Но внезапное появление капитана предавшего легиона застало его врасплох. Мгновение он не видел ничего, кроме Вайгалота. Это был капитан детей императора, который украл 1000 реликвий жизни императора и сделал из них вместилище для демона, который до сих пор бушевал в голодных звездах. Собрал огромную армию мятежников, мутантов и жалких пиратов и завел их в вулкан, лишь чтобы слушать смех своего бога, пока они горели. Выковал доспехи в погребальном костре пилигримов и закалил в слезах их сирот. Сикул отвел взгляд. «Мы сможем его убить», — раздался сзади голос Ахайкоса. «С ним 6 фурий, но мы справимся, если ударим быстро и не дрогнем». Отделение Ясона тоже заметило новоприбывшего. Они уже наводили тяжелое орудие на расколотый пик. «Капитан», — спросил Ясон, — «что прикажете?» «Ждите. Если мы убьем его сейчас, то сорвем все замыслы». «И бросим этих людей», — возразил Сикул. «Верующих планеты, и, возможно, Вайгалот здесь лишь, чтобы отвлечь нас». «Неважно», — проворчал Ахайкос. «О задании забудут, если мы принесем его голову». «Я согласен», — кивнул Ясон. «Мне ясно, что принесет славу». Сикул умолк. Он представил, как принесет обгорелый шлем Вайгалота на фалангу и повесит как трофей, и представил ущелье впереди, заваленное телами беженцев. «Мне нет дела до славы», — ответил капитан. «Ясон, выдвигайся и начинай обстрел». «Ноктис, прикрой нас!» Он повернулся к Хайкосу и космодесантникам командного отделения. «За мной! Спускаемся в ущелье! Обеспечьте безопасность людей! Таков мой приказ!» Имперские кулаки последовали за беженцами в ущелье. Ясон уже открыл шквальный огонь по укрытиям покорных масок. Капитан оглянулся на расколотый пик. Вайгалот отвернулся. Возможно, он был разочарован, возможно, доволен. И Сикул невольно подумал, не таится ли под безликим шлемом улыбка.